Глава 27. Ария как чудо лекарства по рецепту врача. Ария облокотилась на стойку бара и заказала чашку черного кофе. В шатер набилось столько народу, что юбка ее платья в горох уже липла к ногам, влажная от пота. А ведь Ария была здесь всего 20 минут. «Привет». Ее братец сгромоздился на высокий стул по соседству. Он был в том же сером костюме, в котором ходил на похороны, и в начищенных черных ботинках Байрона. «Привет», — удивленно воскликнула Ария, — «я не знала, что ты придешь». К тому времени, как она вышла из душа, собираясь на Фокси, дом опустел. В какое-то мгновение она даже подумала, что все ее бросили. «Да, я пришел...» Майк развернулся и показал на худенькую бледную девушку. Ария узнала ее, девчонка была на вечеринке у Наэля Кана на прошлой неделе. «Клевая, правда?» «Да». Ария выпила кофе в 3 глотка и заметила, что у нее дрожат руки. За последний час это была 4-я чашка. «А где же Шон?» — спросил Майк. «Ты ведь с ним пришла? Все только об этом и говорят». «В самом деле?» — слабым голосом произнесла Ария. «Да, вы типа новая сладкая парочка». Ария не знала, смеяться ей или плакать. Она могла себе представить, с каким упоением сплетничали о них розвудские девчонки. «Ну, не знаю, где-то здесь». «Что такое? Ваша звездная пара уже распалась?» «Нет». По правде говоря, Ария старалась избегать Шона. Накануне, после того, как Мередит сказала, что они с Байроном любят друг друга, Ария в слезах побежала к Шону. Она никак не ожидала услышать такие слова от Мередит. Теперь, зная правду, она почувствовала себя беспомощной, их семья была обречена. 10 минут она рыдала на плече Шона. «Что мне делать?» Шон как мог успокоил ее, отвез домой, даже проводил в комнату, уложил в постель и подсунул под голову ее любимую игрушку. Как только Шон уехал, Ария вскочила с постели и заметалась по комнате. Она заглянула в родительскую спальню. Мама мирно спала одна, но Ария не стала ее будить. Проснувшись через несколько часов, она снова пошла к матери, настраиваясь на разговор, но на этот раз рядом с Эллой оказался Байрон. Он лежал на боку, закинув руку на плечо Эллы. Как можно было ложиться в постель с женщиной, любя при этом другую? Утром Ария проснулась с опухшими глазами и какой-то сыпью на лице. Ей удалось поспать-то всего час. Голова закружилась, как только она вспомнила события прошлого вечера, и она снова забралась под одеяло, сгорая от стыда. Шон укладывал ее в постель. Она сморкалась ему в плечо и выла, как сумасшедшая. «А теперь скажите, это ли не лучший способ потерять парня, который тебе нравится?» Когда Шон заехал за ней, чтобы отвезти на Фокси, странно, что он вообще явился после ее сопливой истерики, он сразу же захотел поговорить о вчерашнем, но Ария остановила его, сказав, что ей уже лучше. Шон усмехнулся, но ему хватило ума не задавать вопросов, и вот теперь она старалась не попадаться ему на глаза. Майк склонился над стойкой бара и затряс головой, когда диджей поставил песню группы «Франц Фердинанд». На его лице играла самодовольная улыбка. Ария знала, что он ощущал себя крутым, поскольку оказался на Фоксе, хотя и был еще молод для таких мероприятий. Но недаром она была сестрой Майка. За этой бравадой она ясно видела боль и грусть. Она вспомнила, как в детстве они ходили в городской бассейн, и друзья Майка дразнили его гомиком, потому что он появлялся на тренировках в белых плавках, которые при стирке окрасились в розоватый цвет. Майк храбрился по-мужски, но во время перерыва Ария не раз заставала его в слезах у детского бассейна. Ей захотелось сказать ему что-то ободряющее. Как она сожалеет о том, что придется открыть глаза Элли. Ария собиралась сделать это сегодня же, по возвращении домой, ведь нельзя было тянуть дальше. Ей хотелось убедить брата в том, что его вины в этом не было, и что они все равно справились бы, даже если бы их семья распалась, как-нибудь они точно бы справились. Она знала, что произошло бы, заведя на этот разговор. Майк попросту сбежал бы. Ария схватила свою чашку и решительно отошла от барной стойки. Ей не хватало движения. «Ария?» — окликнул ее сзади чей-то голос. Она обернулась. В нескольких шагах от нее стоял Шон. Он выглядел расстроенным. Нахваченная паникой, Ария поставила чашку на первый попавшийся столик и бросилась в сторону женского туалета. Туфля на тяжелой танкетке соскользнула с ноги. В торопях, сунув ногу обратно, она побежала дальше, но уперлась в толпу. Даже отчаянно работая локтями, она никого не смогла сдвинуть с места. «Привет!» Шон оказался рядом. «О!» — крикнула Ария сквозь рев музыки, стараясь держаться непринужденно. «Привет!» Шон взял ее за руку и вывел на парковку, единственное тихое место. Он забрал ключи у парковщика, потом усадил Арию в машину, отъехал на пустой пятачок в дальнем конце подъездной аллеи. «Что с тобой происходит?» — спросил Шон. «Ничего». Ария смотрела в окно. «Я в порядке». «Нет, ты как зомби. Меня это пугает. Просто я...» Ария пробежалась пальцами по нитке и жемчуга, которую надела как браслет. «Я не знаю. Не хочу грузить тебя своими проблемами». «Почему?» Она пожала плечами. «Ну, потому что ты не захочешь это слушать. Ты и так, наверное, считаешь меня психопаткой, озабоченной судьбой своих родителей. Я только об этом и говорю». «Ну, так было, но я подумал...» «Я не стану злиться», — перебила она его. «Если ты захочешь потанцевать с другими или что-то еще там... Там полно симпатичных девчонок». Шон удивленно моргнул. «Но я не хочу танцевать ни с кем другим». Они помолчали. Из шатра доносилась песня Канье Уэста «Золотоискатель». «Ты думаешь о своих родителях?» — тихо спросил Шон. Она кивнула. «Да. Сегодня я должна рассказать обо всем маме». «А почему именно ты должна это сделать?» «Потому что...» Ария не могла раскрыть ему тайну Э. «Никто, кроме меня, это не сделает, а так больше не может продолжаться». Шон вздохнул. «Ты очень много на себя взваливаешь. Не можешь отвлечься хотя бы на один вечер?» Поначалу Ария хотела возразить, но передумала и откинулась на спинку сиденья. «Я действительно думаю, что тебе нужно вернуться, Шон. Не позволяй мне портить тебе вечер». «Ария...» Шон раздраженно вздохнул. «Прекрати». Ария скорчила гримасу. «Да я просто думаю, что у нас с тобой ничего не получится». «Почему?» «Потому что...» Ария замолчала, пытаясь вспомнить, что же хотела сказать. «Потому что она не такая, как все. И хотя она нравится Шону, в ней полно всяких странностей, которые ему точно не понравятся, да? Она могла бы сравнить себя с чудо-лекарством из телевизионной рекламы. Сначала комментатор долго рассказывает о том, как оно помогло миллионам людей, но под конец тихонечко добавляет, что возможны побочные эффекты в виде нарушения сердечного ритма и водного обмена. Ну, так же и с ней. Классная девчонка с изюминкой, но проблема в семье приводит к нервным срывам и угрожает соплями дорогим рубашкам». Шон осторожно накрыл ее руку ладонью. «Если ты думаешь, что напугала меня вчера, то знай, что это не так. Ты мне действительно нравишься. И даже нравишься еще больше после вчерашнего». Слезы навернулись у нее на глаза. «Правда?» «Правда». Он прижался к ней лбом. Ария затаила дыхание. Наконец их губы соприкоснулись. И еще раз, и еще. Ария накрыла его рот губами и, обхватив Шона за шею, притянула к себе. Она ощущала тепло его сильного тела. Шон провел руками по ее талии. В следующее мгновение их поцелуй стал дерзким и страстным. Пальцы впивались в спины. На миг Шон и Ария оторвались друг от друга, тяжело дыша, их взгляды встретились. Они снова слились в объятиях. Шон потянул молнию на платье Арии, он скинул пиджак и швырнул его на заднее сиденье, пока она водилась пуговицами на его рубашке. Она поцеловала его красивое ухо и скользнула руками под рубашку, ощутив гладкость его кожи. Он как мог крепко держал ее за талию, неловко изогнувшись на узком сиденье. Шон откинул спинку назад, приподнял Арию и привлек ее к себе. Она почувствовала, как позвонки стукнулись о рулевое колесо. Выгнув шею, она подставила ее поцелуем Шона. Едва она открыла глаза, как заметила какой-то желтый листок бумаги под дворником на ветровом стекле. Поначалу она решила, что там лежал флаер. Ну, может быть, разбрасывали рекламу автопати. Но в следующее мгновение она различила слова, коряво написанные черным маркером. «Не забудь. Ровно в полночь». Она испуганно отскочила от Шона. «Что такое?» — спросил он. Дрожащей рукой она показала на листок. «Это ты написал?» Вопрос был глупым. Она и сама знала ответ.